Инвалидное кресло Конвея Джефферсона стояло вблизи окна, выходящего к морю. С первого мгновения ощущалась притягательность этой незаурядной личности. Лицо, обрамленное сидеющими рыжеватыми волосами, было красиво. Резкие черты выражали энергию. Он не привык жаловаться на судьбу, принимал ее удары и стремился выстоять. «Считаю за честь знакомство с вами, мистер Мелчетт. Ведь вы главный констебль графства Гленн». «Да». «А вы, мистер Харпер, начальник местной полиции?» «Да, совершенно справедливо». «Присядьте, господа. Сигары на столике возле вас». «Спасибо, мистер Джефферсон». «Спасибо». «Если меня правильно проинформировали, вы проявили участие к погибшей, мистер Джефферсон». «А что по этому поводу сообщили мой зять и моя невестка?» «Ну, по мнению миссис Джефферсон, болтовня с маленькой протеже развлекала вас. А мистер Гаскел успел перекинуться с нами пока лишь парой слов». «О, ади сама сдержанность. Марк высказался бы более решительно». «В сущности, я безгранично одинок. У меня тяга к молодым лицам, они утешают меня. Мелькала даже мысль взять на воспитание какого-нибудь ребенка, и за прошедший месяц я очень привязался к этой несчастной девочке. Руби была так простосердечна и так искренна. Она рассказала мне о себе, о том, как ютилась вместе с семьей почти в трущобах, как ей приходилось переносить многие испытания, и хотя ее никто не учил танцам, она оказалась очень способной, и труппа пантомимы приняла ее. Мужественная малютка. Судьба ее не баловала, но ничто не могло погасить ее очарование. Она становилась мне все более дорога, и я принял решение официально удочерить ее. Вот вам объяснение интереса к Руби Кин и безумной тревоги, когда она так таинственно исчезла. Могу ли я узнать, как отнеслись к вашему плану зять и невестка? А что они могли возразить? В финансовом отношении они от меня не зависят. Когда мой сын Фрэнк женился, я передал ему половину состояния. Также ко дню замужества Розамунды я положил на ее имя крупную сумму в банк. Она полностью перешла после ее гибели к мужу, человеку малосостоятельному. Как видите, все обстоит просто, и проблем между нами не возникало. Мы уяснили суть дела, мистер Джефферсон. Вы с чем-то не согласны? Не хотелось бы возражать, но жизненный опыт научил меня относиться с недоверием к столь разумному решению семейных дел. В принципе, вы правы, но, строго говоря, ни мистер Гэскел, ни миссис Джефферсон не являются моей семьей. Между нами нет кровного родства. Да, есть некоторая разница. Допускаю, что мое решение показалось им сумасбродным, однако я в совершенно здравом уме. Маленькой Руби не хватало воспитанности и образования, это дело было поправимое. Со временем она смогла бы появляться в любом обществе.